хочу сказать, что, как бы объяснить, я сам из семьи атеистической. Родители у меня не были верующие, и я не был верующим. И Господь чудным образом нашел меня в этом грешном мире. Я был все время комсомолец, секретарь комсомольской организации. Бога я не верил. Но как здесь сказано, что Господь избрал нас с вами еще прежде создания мира. И поэтому Бог на пути каждый из нас искал и нашел. И причем в разных обстоятельствах, при разных условиях. И те, которые еще, может быть, не примирились с Богом, сегодня Господь тоже ищет каждую душу в этом мире. Потому что Господь хочет всех людей спасти. И Он хочет, чтобы все люди познали путь истины, путь спасения и стали на этот путь. И вот когда мне было 19 лет, меня признавали в армию в 41 году. 11 июня я прибыл в часть, город Белосток. Я вкратце так свою автобиографию скажу. Я сам из города Одессы. И когда меня привезли 11 июня в Белосток, через 11 дней началась война. Я не прошел курс молодого бойца, не принял присягу, потому что не успел. И когда началась война, нас первый день разбомбили, и мы еще отступали, и под Минском меня взяли в плен. Отвезли в Германию. И когда меня привезли сюда, в город Оранненбаум, недалеко от Берлина, 35 километров, я был ранен ногу штыком. На работу я не ходил в то время. И когда нас вывели за бараки в лес собирать дрова и щепки там, и Господь первый раз в жизни моей заговорил к моему сердцу. Я нашел бумажечку под кустом. Мне понадобилась бумага. И когда я нагнулся, взял эту бумажку, развернул и посмотрел. И на этой бумажечке была написана молитва «Отче нас». Чисто по-русски. И меня это очень удивило. В таком глубоком тылу Германии, где разговор только идет на немецком языке, я прочитал эту бумажку, и у меня от темени головы по всему телу до подошвы ноги прошла какая-то такая радостная надежда, дрожь. Будучи в очень тяжелом состоянии физически, не зная Бога, и тут мне Господь таким чудным образом коснулся мое сердце, и я понял, что есть все-таки какая-то сила, которая видит состояние мое. Я прочитал ее, положил в карман, и когда пришел в барак, я начал исследовать смысл этих слов, которые записаны в молитве «Отче наш». И выучил на память, и с этих пор ежедневно я начал молиться Богу. Это было мое первое обращение в молитве Богу. Ну, будучи ранен штыком, как я уже сказал, у меня получилось загноение, потому что там никаких привязок не делали. И кроме того, что я молился «Отче наш», верующих там никого не было. Я после молитвы этой всегда просил Господа, чтобы Господь помог мне, то есть пошел навстречу мне и спас того положения, в котором я находился. И тоже вам сказать, что не зная еще Слова Божие, учения Христа, я увидел, что Господь отвечает на мои молитвы. Прежде всего, там никаких привязок, никаких лекарств никому не давали. И однажды вызывает всех таких инвалидов, коллег, в один из бараков, и тот врач, немец, и проверяет больных. Пошел я туда, и когда проверили меня, провели всех, и он назначил, значит, на операцию меня. Сделали мне операцию, привязали бинтом, ну и снова в лагерь. На работу нас не водили. Мы были, конечно, очень истощенные. И когда приехал один из бауэров, этого начальника лагеря, и говорит: так и так, мне нужно людей, чтобы помогли картошку выбирать, потому что не было кому выбирать картошку на поле, все были на фронте в основном. Ну и начальник говорит: у меня рабочей силы нет, кроме вот этих вот инвалидов. Ну, конечно, мы с радостью, зная, что на поле выбирать картошку, все-таки можно хоть что-нибудь покушать. И когда нас погрузили на прицеп с трактором, привезли на поле, мы стали выбирать, помогать выбирать картошку. То скажу вам, что сырая картошка тогда для меня была лучше, чем сейчас, самая жареная, хорошая. Потому что были очень истощенные. И мы выбирали, и в то же время и кушали, вытираясь ее, и ели. В обед, правда, этот хозяин давал нам мундир, варил. И мы недели, наверное, полторы, так две примерно, ездили туда к нему помогать выбирать. И за это время немножко окрепли, организм был сильно истощенный, знаете, и все это шло на пользу. Ну, когда он нас больше не брал, и меня в это время, значит, поскольку я не способен был ходить на работу, а это была строительная работа, надо было на шпрее выгружать с баржи цемент, кирпич и так далее, и так далее. И меня отправляют в Берлин, Зименштадт, на Сименсверк. И так я там пробыл на Сименсверке до 45-го года, когда русские войска подошли к Одеру. Я немножко окреп за это время, и мы с одним тоже пленным решили бежать к своим. Мы убежали, прибежали к своим, и нам свои дали 15 лет каторжных работ, мне в том числе. И отправили меня на город Воркуту. И впервые в Воркуте я прочитал Евангелие. Я, конечно, за это время очень жаждал что-нибудь слышать о Боге, но поскольку верующих не встречал на пути. И когда приезжали на Воркуту, в Воркутинские шахты, там я увидел, что один человек читает книжечку такую маленькую, в то время книг в лагерях это редкость была. И я его спросил, что он читает, он мне говорит Евангелие. А я даже не знал, что такое Евангелие. Я с этим вопросом был не знаком. Я спрашиваю, а что это за Евангелие? Он мне говорит, это книга, божественная книга. Я говорю, а мне можно почитать? Он говорит, это не моя, это я взял одно попа, как там говорят по-русски. Я говорю, ну когда прочитаешь, мне хочешь на малое время. Он говорит, ну хорошо, он видел мою жажду и дал мне почитать. То я скажу вам, что эту книгу я, если так можно сказать, с таким аппетитом ел, и она мне очень много открыла, потому что хотя я был убежден, братья и сестры, о том, что Бог есть, но не прочитав Евангелие, учение Христа, я не знал фактически Бога, хотя был убежден, что Он есть, и не знал сам себя. А когда я прочитал Евангелие, я увидел, что я являюсь грешником, и Христос через Слово Свое открыл мне, что Он является моим личным спасителем, что Он пришел в этот мир спасти грешников, таких, как и я. И когда я прочитал это, многое понял, но многое очень не понял. Но эта книга произвела во мне такую жажду еще больше, и когда я отдал ее, меня через время отправляют на другую зону, на другой лагерь, потому что я работал специалистом. И мне сильно захотелось все-таки еще раз хоть прочитать эту книгу. Ну, а поскольку нигде верующих не было, сколько я не спрашивал, я тогда решил написать домой письмо своей сестре, что за любую цену пусть достанет мне эту книгу, чтобы я мог читать. И написал ей, что когда достанешь, сообщи мне. И я думал, что напишу адрес на вольных людей, с которыми я работал на Воркуте, чтобы на них прислать посылку, и они тогда получат ее, дадут мне это Евангелие. Потому что в лагере Священное Писание строго-настрого запрещалось. Но она не поняла. Достали Библию и высылают мне посылки в лагерь Библию. За это время, правда, в зону пришел этап, и пришел один юноша из малолетки, взрослую колонию, ему исполнилось 18 лет. И так мы как-то с ним познакомились. Он оказался с меннонитов, тоже немец, молодой парень, и мы как-то нашли общий язык. Он рассказывал, что он ходил в собрание, все говорил стишки. Для меня это было непонятно, как это, что значит такое собрание. И так мы с ним проводили время, и когда он мне кое-что рассказывал о жизни, церкви, и когда пришла посылка эта, ну, я знал, что там Священное Писание так просто не получишь. Мы объявили пост. Трое суток, когда вывесили список, объявили о том, что пришла посылка. Значит, мы объявили пост, и я решил идти на третий день за этой посылкой. Пришел меня спрашивать, откуда ожидаешь? Я сказал. И они вскрыли обшивку, открывают ящик, и прямо сверху лежит черная политурка, книга. Я понял, что это за книга. А там обычно, при выдаче посылок, стоит уполномоченный, оперуполномоченный, врач стоит, ну и коптер больный, коптер заключенный. И как только вскрыл он, и уполномоченный сразу за эту книгу берет в руки, я стал так возле стойки и стал молиться, потому что вижу, Библия здесь, но как ее получить, только один Господь может дать, иначе с их рук никто не даст. Я так молился про себя, он перелистывает, потом говорит: ты что, хочешь быть попом? А я говорю: не обязательно быть попом, чтобы читать, не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. И он так ее еще перелистывал, а потом кинул так на угол стола. Врач пересмотрел там продукты питания, печенье там. Ну и спрашивали: вот что возьмешь? А мы обычно в лагере брали что? Наволочку. Вместо... У нас ничего больше другого не было. Но от такого переживания я забил из-за эту наволочку. Но они говорят: давай ему туда обшивку, которая была обшита посылка. Я поставил эту обшивку, и коптер горнит все эти там продукты, и книгу туда мне, эту обшивку. Я только сказал спасибо и в дверь, закрыл дверь, то меня, конечно... Я бежал до барака, наверное, ни одна лошадь не догнала, если бы пустились бежать, догонять. Я подумал, а вдруг он опомнится, что Библия-то в моих руках. И сразу прибежал и говорю: Степа, все, книга в нас. И мы сразу ее спрятали в такое место, чтобы не нашли. Ну, никто за мной не гнался, конечно. Господь так чудно, я потом уже понял, что Господь имеет силу и их не умеет тоже омрачать. И мы таким путем начали исследовать Библию. Правда, я когда открыл сразу, когда уже прошло, все тихо, видим, что за мной никто особенно не наблюдает, я начал читать Библию с Бытия. И я думаю, что ж такое, я та книга совсем другая, хотя это о Боге говорить. Ну, я видел, что здесь очень много глубин, для меня непонятно, но все-таки я читал ее. И мне Господь предоставил такую возможность, что я мог читать ее почти день и ночь. Меня почему-то без моей даже просьбы перевели ночным инструментальщиком, там заправлять инструмент, электроды. И в ночное время я ее на коленях, глубоко сердечно со слезами, читал эту книгу. А потом нас снова разлучили с Степаном. Мы, правда, когда были вместе, штудировали ее. И даже то, что мы когда-то читали в те годы, это было где-то в 48 году, то я до сих пор на память хорошо знаю. Ну и таким образом я исследовал, и когда дочитал уже до Евангелия, я только увидел, что Библия состоит из двух книг, а то я вообще не понимал. И тут мне встретились знакомые эти места, я начал больше исследовать Евангелие, Новый Завет, более мне доступный был. И таким путем я познал цель и смысл своей жизни, познал своего Творца, как своего Спасителя, и я покаялся там, и Библия была всегда со мной. Хотя, правда, это было чтение было очень осторожное, потому что если бы меня при первом случае увидели, могли бы забрать, так мы все это скрывались. А потом я даже сказал Господу, что я готов всю жизнь. Теперь я очень рад, что я получил спасение, я знаю, что меня ожидает вечность. Я говорю: Господи, если угодно воле Твоей, я теперь Твой. Куда хочешь, иди, что повелишь делать, буду делать. И так я почти 9 лет был там. Правда скажу, что очень часто меня возили с лагеря в лагерь, поскольку я был специалист по сантехнике и слесарь горного оборудования. И Библия была со мной. И Господь чудным образом сохранял ее, и ее во мне, и меня пред ним. Потому что бывали такие случаи, что на год по несколько раз меня перекидывают с лагеря в лагерь, а там такие условия. Уходишь с лагеря, обыскивают. Приходишь туда в лагерь, тоже обыскивают. Но как только объявляют все о том, что я иду на этап, я обязательно объявлял пост пред Богом. До тех пор в посте, пока не приду в ту зону, где я уже увижу, что все в порядке, опасности нет. И Господь чудным образом сохранял Иван. Там же другого выхода нет, только возьти с собой. И я увидел и в этом деле силу и мужество Божие. Часто бывало, что возьмут в руки солдаты особенно посмотреть. Она, правда, форматом больше, как это, потому что это было взято, куплено с православной церкви. Ленинградское издание. Посмотрите, говорят, что она за книга чудная. Какие-то разделы там, какие-то места. И бросить. И были очень такие опасные моменты. Но я постоянно, как только обыск, я постоянно пребывал мысленно в молитвах. И Господь знал мою нужду, мою жажду. И таким путем хранил ее до тех пор, пока меня судом однажды, значит, пришел нарядчик, и меня, поднимаясь ночью с нар, говорит: Бойко, одевайтесь быстро на суд. За это время я уже был, это было в 1953 году, кажется, Я был на Халмарью, это еще севернее Воркуты, туда Карский Маратам, 70 километров. И он говорит, Воркуту вас вызывает на суд. Ну, я думаю, я никакого преступления не сделал, говорю, не знаю почему. Он говорит, езжайте. И когда приехал на суд, значит, меня судом сняли остаток срока и сказали, ну, там написано было, за отсутствием состава преступления и за хорошее отношение к труду снимается срок наказания. Но за это время знали братья с Воркуты, там на Воркуте была община, и знали многие о том, что в лагере есть такой, как Бойко, верующий. Там уже возле меня было, я сам был еще приближенный, и там уже было четверо человек приближенных. Да. И когда я вышел, то один брат из Донецка, из возле Кривого Рога есть городок Долгинцево, а он был там начальником станции в Халмарью, и он мне дал адрес братьев, которые жили на Воркуте. Ну, а братья уже знали, что есть там такой человек. И когда я приехал, то заочно мы знали друг друга, а в лицо еще не видели. И таким путем я приобщился к общине той церкви. Но я, правда, с самого начала попросил братьев, что я хочу вступить в завет с Богом. Ну, поскольку там не было служителя, они говорят, если приедет брат с большой земли, тогда можно будет совершить это. Ну, никого не... брат не приезжал. За это время... Значит, из лагеря вышел Шаповалов, был такой брат, Данил Данилович. Да, и я стал настаивать. А в это время, аккурат, пришло мне письмо с дому. Сестра написала о том, что умерла мама. Отца уже не было, а я забыл, упустил в одном такой момент. Я Богу сказал так, Господи, если угодно воле Твоей освободить меня, то, несмотря на то, что я не был 15 лет дома, в первую очередь хочу принять крещение здесь, чтобы ехать домой, где нет ни одной души у нас верующих, даже далеких родственников нет, чтобы быть свидетелем и призывать их ко спасению. Ну и получилось, в это время снег лежал полностью, паркета земля, пригрело солнце несколько дней, и потекли ручьи, и на речке Воркута поднялся лед, и меня братья, значит, подвели испытанию, и я пошел, принял крещение, прямо в холодной воде, и поехал тогда домой. Приехал домой, я приобщился к церкви, там тоже Вознесенский была, город Вознесенск, моя родина, была церковь. И таким путем занимался с молодежью я. У нас организовался струнный оркестр, и мы ездили по деревням, проповедовали Христа. К нам приезжали братья многие с Воркуты ко мне лично домой, потому что у нас место там такое теплое, недалеко от Одессы. А там на Воркуте обычно холодина, бывало до 60 градусов морозы были. Ну и таким путем мы имели взаимное общение и совершали служение по деревням в основном. И где-то в 58 или 59 году меня вызывает проситель и сказал, что запрещает там райисполком ездить, потому что уже знали в райисполкоме о том, что по деревням проповедуется, как они говорят, пропаганда христианская. Ну и когда начались запреты на молодежь и на деток, чтобы не водить собрание, я с этим был не согласен. Ну и началось гонение на наше братство. И меня в 62 году тоже забрали. Когда забрали Крючкова, Прокофьева, потом Мильца, некоторые братья нашли мой адрес у них. И меня забрали в Николаев. Сделали обыск, конечно. Все фотографии, которые у меня были, все забрали. Предо мной, правда, в городе Николаеве, может быть, кто знает, замучили Кучеренко, был брат такой, в самом городе жил. После его забрать меня. Ну, поскольку меня забрали, я сам себя уже приговорил к смерти. Потому что я знаю, что такое работник КГБ. Ну и когда меня привезли туда, мне стали задавать вопросы, где я встречался с братьями, называть фамилии. Я им прямо сказал, что на эти вопросы я не отвечаю. На вопросы, связанные с моим убеждением и моих единоверцев, я отвечать не буду. Они говорят... Ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. Так вот, ни один Бог тебя теперь отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужным, отсюда выпустит. Они говорят, мы знаем, что ты был там, где белые медведи. Но мы тебя отправим туда, где Макар Телят напасе. Но я знал, братья и сестры, что если даже где Макар Телят напасе, то Христос своих овечек кругом пасе. И таким путем они два дня добивались от меня, первый день особенно, и начали же стучать кулаком по столу. Я на эти вопросы не отвечал, я им сказал, я вам категорически заявил о том, что я не отвечаю. Что угодно делайте, я на эти вопросы отвечать не буду, поскольку церковь отделена от государства, и вы не имеете права вмешиваться в мою душу и внутрицерковную жизнь. Ну, а когда они начали, один, значит, был замначальник КГБ и два следователя, этот замначальник КГБ стал кулаком по столу стучать, а у меня была в кармане брошюрка того из тех лет издания, и я их стал спрашивать, я говорю, скажите, пожалуйста, кто вы такие, вы коммунисты? А он говорит, да. Да я спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто для вас Ленин? Он говорит, вождь. Я говорю, знаете что, я за своего вождя, за Иисуса Христа, готов не только страдать, но и умереть. А какой же он для вас вождь, если вы, вас еще никто не гонит, а вы уже нарушаете и Конституцию, декрет Ленина, марксистско-ленинскую идеологию и так далее, и так далее. И сказал им на память, значит, есть в 10-м томе на 66-й странице 4-е издание такие слова, я вам скажу. Я им на память это сказал. Там Ленин пишет так. Только в России да в Турции остались еще позорные законы против людей иной, не православной церкви, против раскольников, сектантов, евреев и так далее, и так далее. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Я говорю, видите, что ваш вождь говорит, а вы что делаете? Они молчат. Я тогда достаю из кармана книжечку такую, значит, там написано «Бог и свобода» такими крупными буквами. Я показываю этому, который ближе сидит, я говорю, вы признаете ее законной? Она говорит, да. Я тогда открываю ее на 44-й странице, даю ему, а те два сидят следовать за другим столом. А этим говорю на память. А там написаны такие слова, что в России церковь отделена от государства, и никто никому не дал права своим жандармским сапогом шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав, почему он верит так, а не иначе. Это кощунство больше, чем глумление в храме. Вы знаете, они немножко сели, и грубили, конечно, но уже не то. Я им стал приводить примеры в отношении свободы совести. Ну и на третий день, это было на второй день час, на третий день вечером они, не на второй день вечером, виноват, забирают меня в другой кабинет, взяли каких-то мужчин и женщину и составляют на меня акт, что я отказываюсь давать показания. Ну, я стал свидетельствовать этим людям, я говорю, это органы власти, которые не дано право, я говорю, человек верующий, и они вторгаются в мою внутреннюю жизнь. А я говорю, на основании Конституции, на основании учения Христа, я говорю, они не имеют права делать. Почему? Потому что, я говорю, церковь отделена от государства, и в Слове Божьем написано «Кесарю Кесаря, Божий Бог». Ну, а та женщина, которая была, как бы, понятая, говорит, неужели вы, молодой такой парень, не верите в Бога? Ну, я начал ей говорить, но он, правда, прекратил этот, накричал, говорит, прекрати здесь, начинаешь здесь в стенах КГБ проповедовать. И я этот акт не подписывал, я им стал говорить, что я ее не подпишу, напишите, по какой причине вы требуете, вымогаете с меня давать показания в то время, когда вы не имеете этого права. Он, правда, долгое время не хотел, а потом все-таки написал, потому что я этим объясняю, видите, даже в этом деле они не ведут себя честно. Вы напишите, почему я отказываюсь. Но он потом, правда, написал, я говорю, хорошо. И он на второй день утром заводит меня в кабинет на пятый этаж, сел за стол и пишет. А мне говорит, садитесь. Я сел, он писал, потом спрашивает, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Он тогда дает мне бумажку, говорит, вот здесь справка, где вы были 3 дня, я же не был на работе. И это деньги на дорогу. Но, Бойко, не думайте, что это вас Бог выпустил. Это мы ради ваших 4 детей, у меня уже было 4 детей. Но мы вас не оставим так. И с 62 года по 68 год постоянно приезжали лектора ко мне для того, чтобы переубедить. Они считали, что если я семьи неверующий, не имел воспитания с детства, тем более, что был атеистом, значит, можно меня перевоспитать. Ну и скажу вам, есть такое место в Священном Писании, где Господь говорит, Марка 13, глава 11 стих, там сказано, что если поведу вас пред царей и правителей, то не заботьтесь ни о чем, что говорить. Сам Дух Святой будет говорить о вас. И я в этом имел полную уверенность, потому что я испытал милость Божию не раз. И каждый раз, когда куда меня не вызывали, я всегда прежде всего помолюсь, иду, и еще там с сказал, кто я, что прибыл, и сразу в контакт с Богом молитвенный. И однажды я такой пример приведу, как Господь чудно через, как написано в Священном Писании, немощное Божие сильнее человеческого. И однажды меня вызвали два человека, лектора, на беседу, чтобы переубедить о том, что никакого Бога нет. Ну, я когда зашел, когда меня вызвали, и один из них спрашивает: «Бойко, неужели вы верите, что...» Я просто зашел и сказал: «Здравствуйте». Они говорят: «Ну как, Бойко, живешь?» Я говорю: «Слава Богу». И вот один из них говорит: «Бойко, неужели вы верите, что есть Бог?» Я говорю: «Я не только верю, я знаю, что Бог есть. Неужели вы не верите, что космонавты поднялись в космос, облетали все небо и Бога не видали? И вас это удивляет?» Один из них говорит: «Ну а как же?» Я говорю: «А меня нисколько не удивляет. А почему?» Я говорю: «Потому что вы опустились глубоко в недра Земли, поднялись высоко, аж в космос. А что у вас под рубашкой, то вы еще не знаете. Как это?» Я говорю: «Очень просто. Я говорю, вы говорите, чтобы Гагарин или другие космонавты пролетали небо, не видели Бога. Говорит, если бы он был, значит, видели. Я говорю: «Тогда скажите, пожалуйста, у вас совесть есть?» Говорит: «Есть». Я говорю: «У вас разум есть?» «Да, есть». Я говорю: «Ну, тогда покажите мне вашу совесть и ваш разум. Я хочу видеть так, как вы хотите видеть Бога. А не покажете, значит, вы бессовестные, безумные люди». Так и говорю. И знаете, такая пауза. Они молчат, друг на друга смотрят, не знают, что мне ответить. А я тогда говорю: «Видите, возьмите хирурга с мировым именем, пусть он прорандомирует человека на мельчайшие части. Он в нем не найдет ни любви, ни страха, ни памяти, ни ума, ни совести. Значит, вы хотите, что нет этого?» Он говорит: «Нет, есть». Я говорю: «Ну, покажите». Снова пауза. Это о том-то и дело, что человек не только материален, потому что вы знаете о том, что коммунисты, они считали, что у человека нет никакой души, никакого духа нет. Я ему говорю: «Человек не только материален, но и духовен. И коль то, что в нас есть, и вы утверждаете, что у вас есть, но показать не можете, не потому, что его нет, а потому, что духовные вещи плотскими нашими глазами видеть невозможно и руками пощупать невозможно. Как же вы хотели видеть Бога, когда Бог является Дух?» И цитирую, написано в 4 главе Евангелия от Иоанна, 24 стих, написано: «Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе и истине». Один из них говорит: «Да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунизм. Хотя я знал, что в коммунизм не верить. Ну хорошо, Бойко, идите». Ну и меня так отпустили. Через время я несколько таких фактов подчеркну, как Господь чудно делает победу через такое немощное в том случае, когда мы в контакте с Богом. И слова, которые Господь сказал, что не вы будете говорить, а Дух Святой. Нам только стоит что? Довериться Ему, и Господь действительно нашими устами говорит тогда. Однажды тоже приходит инженер, говорит: «Николай Ильич, вас вызывает Белый дом». Ну, я помолился и пошел. Захожу в Белый дом этот, и встал в фойе, думаю, какие двери идти, там дверей много. Когда открывается дверь, выходит мужчина такой представительный, идет навстречу ко мне. И говорит: «Это вы, Бойко?» Я говорю: «Да, это я вас звал». Я говорю: «Очень приятно. Ну как, Бойко, живете?» Сразу мне. А я говорю: «Слава Богу», а он мне так упорно: «А вы его видели?» Я говорю: «Знаете, я говорю, мы в жизни, все люди, больше верим, чем видим. А ведь я коммунист, пока не увижу, не пощупаю, не поверю». Я говорю: «Вы не извините, вы сами себя обманываете, потому что вы тоже больше верите, чем видите». Он тогда бьет себя в грудь и говорит: «Я, понимаете, я материалист, коммунист-материалист». Я говорю: «Я тоже таким был». И тем не менее скажу вам, что все люди, мы, от самого малого до самого большого человека, все мы больше верим, чем видим. А он говорит: «Но я вам сказал, что я, а ты, это, материалист». Я говорю: «А я вам говорю, что вы сами себя обманываете». Он говорит: «Нет». Я говорю: «Тогда хорошо. Скажите, пожалуйста», я говорю, «вы Ивана Грозного видели?»